Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем память великого благоверного князя Александра Невского, а также сына его, благоверного князя Даниила Московского. Почему оба князя стали святыми? Князь – это глава народа, это высшее должностное лицо. Причем в те времена, в отличие от нынешних, князь совмещал себе и высшую исполнительную, и законодательную, и судебную власть. Все было в его руках. И от того, как он правил, как он эту власть осуществлял, зависело, процветал народ или погибал. Процветало отечество или, подвергаясь внешним нападениям и внутренним междоусобицам, погибало. Оба князя были прославлены в лике святых. Церковь не прославляет людей за хорошо исполняемые профессиональные обязанности. И князья были причислены к лику святых не потому, что они хорошо исполняли свои обязанности, а причислены были именно потому, что были святыми людьми. И это несмотря на высокий пост, который требовал от них иногда мужественных и жестких решений. Но достаточно сказать, что главная задача Александра Невского заключалась в сохранении народа, в сохранении страны. Ведь Русь была оккупирована татаро-монгольскими нашествиями. И вот в это тяжелое время тогда молодой князь Александр Невский, зайдя на княжеский престол, столкнулся с двумя смертельно опасными для страны проблемами. Возможными новыми набегами из степи и очень опасной агрессией Запада. Закованные в броню ливонские рыцари двинулись с крестовым походом на Русь, желая изменить нашу веру, изменить наше национальное самосознание, подчинить себе и таким образом разрушить Русь. И Александру надо было выбирать, что делать. И он отдает предпочтение связям с монголами, потому что тем нужен был наш кошелек, наш желудок. А те, кто наступал с Запада, тем нужна была наша душа, наше сознание. И понял этот 20-летний князь. И всю силу своего таланта, и полководческого, и управленческого, всю свою физическую силу, ибо пришлось ему даже в единоборство вступить с предводителем шведов, употреблял к тому, чтобы победить врага. И две агрессии, шведская и ливонская, были остановлены, и враг был разбит. А где же здесь святость? Хороший дипломат, прекрасный военачальник, дальновидный политик. А вот житие князя удивительно. Оно повествует о том, что он был любвеобильным человеком. Он умел любить людей. Он был радостным. Про такого сказали бы, у него хороший характер. Он имел долготерпение. Терпение – это большая добродетель. И она свидетельствует о внутренней силе человека. Ведь все надо было терпеть. И эти тяжелые походы. И что самое главное, смертельно опасное посещение Золотой Орды. Многие считают, что, скончавшись в 40 с небольшим лет, на пути, обратном пути из Золотой Орды, он не своей смертью умер, а был отравлен. Может быть, еще там, в Орде. И какое же должно было быть терпение, какая должна быть кротость, чтобы склонять голову перед ханом ради только того, чтобы новое нашествие не опустошило родину. И вот возникает вопрос, а почему же один князь в лице Александра Невского и Даниила, сына его, стали святыми и стяжали все эти добродетели? Но ведь очень много князей, в том числе и выдающихся политиков, церковь не прославляет как святых. Откуда все эти добродетели, которые мы сейчас перечислили в великом князе? Вот сегодняшнее апостольское чтение, которое мы только что с вами выслушали, это небольшой отрывок послания апостола Павла к Галатам. Содержит удивительные слова, которые могут дать нам ответ на этот вопрос. Откуда у великого князя Александра все эти добродетели? А слова такие. Плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все эти добродетели не могут возникнуть на пустом месте. И сколько бы дипломов у человека не было, и какие бы блестящие показатели он не являл в течение лет своего обучения, не будет этих добродетелей. И от напряжения воли ничего не получится, включая долготерпение. Терпеть можно, напрягая волю, а вот долго терпеть или всю жизнь терпеть не получится. А любить получится всю жизнь. Встречаются молодые люди, бросаются друг к другу в объятия, на улицах целуются. Ну, думаешь, ну какая же сила чувств? И что происходит через несколько лет? И никакой силы чувств. И вместо любящих существ два человека, которые ненавидят друг друга и жить вместе не могут. Где же эта любовь? Ведь Бог же дал это чувство. Что с ним произошло? Где оно? Нет. А с исчезновением этого чувства разрушаются и семьи, и дети, сироты при живых родителях. А уж что ж говорить о кротости. Великий князь и кротость. У нас тот начальник, который умеет брови хмурить, настоящий начальник. А как же кротость и начальство? А ведь сочетал великий князь. И мы понимаем, что все это... Все эти великие добродетели, которые как бы идут против нашей человеческой природы, они только от Бога могут войти в человеческую душу. Плод духа, не наши усилия, голову разбей, ничего не получится. И никогда и в любовь сердца не придет, и кротости не будет, и долготерпения, и милосердия, а радости, радость, ну как ты радость создашь? Правда, современный человек пытается. Включите телевизор. Одни смешилки по телевизору. Уж больно любим развлекаться. Думая, что развлечение – это радость. Развлечение дает мимолетный эффект. В тот самый момент, когда тебя что-то зацепило в этом развлечении. Ну, посмеялся, открыл газету, стал читать, и вся радость прошла. Или жена вошла, или муж что-нибудь сказал, и никакой радости. Радость – это вечное понятие, неизменное. Вот если мы хотим быть просто счастливыми людьми, мы должны получить этот дар Святаго Духа. А где он получается, этот дар? Бог дает его в церкви. В общине верующих людей, через крещение, через принятие святых Христовых тайн. Вот наш народ в течение последних 20 лет, все то, что я сейчас говорю, может быть, не столько умом, сколько сердцем почувствовал, почему мы храмы строим. Уж не такие мы богатые, а ведь собираем средства и строим, как вот этот дивный, величественный, прекрасный храм Рождества Христова здесь, в Красноярске. У нас есть потребность, потому что именно в этом месте, когда мы все вместе молимся Богу, то наша личная молитва усиливается молитвой ряда стоящего человека. И Бог принимает этот посыл от людей и отвечает даром своей благодати, даром Святаго Духа. Иногда нас пытаются убедить в том, что это все не так, что это все неверно, что это все сказки. Давайте в историю внимательно посмотрим. Образ Александра Невского, спасителя нашего Отечества. Это что, сказка? Выходя на ступени Новгородского Софийского собора, перед смертельной схваткой с врагом, он сказал удивительные слова, будучи совсем молодым человеком, 20 с небольшим, не в силе Бог, а в правде. И по молитвам ведь так и получилось. Правду отстаивал Александр, свои священные рубежи, свой народ, и победил. И в тысячелетнем опыте церкви запечатлены тысячи и тысячи примеров святости, которые убеждают сильнее всякой прочитанной книги или всякой человеческой мудрости. Мы сегодня осветили храм Божий в Красноярске. Я хотел бы всем вам пожелать, мои дорогие, чаще бывать в храме. Приходите в храм Божий, не ленитесь. И тогда благодать Божия будет с них сходить. И тогда любовь, радость, мир и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, воздержание, все дары будут с вами. И на таковых нет закона. А это означает, что если нет закона, то нет и спроса. И говорит Слово Божие, что такой человек, умирая, не идет на суд, а переходит от смерти к жизни. Мы создаем рай или ад здесь, в своем сердце, своей жизнью. И общаясь с Богом и получая дар Его благодати, мы созидаем рай и от смерти переходим к жизни. Да поможет всем вам, мои дорогие Господь, укрепляться в вере, почувствовать, реально почувствовать в сердце своем божественную благодать, преобразовать мир свой внутренний, духовный, так, чтобы величайшие добродетели, о которых говорит апостол Павел, отобразились в вашей жизни. Молитвами святаго, благоверного и великого князя Александра Невского и Даниила Московского да хранит Господь землю нашу и всех нас во славу Божию. Аминь.